Глава 11. Утомительный перелет прошел спокойно, потому что большую его часть я проспала, окутанная теплом рук Рене, иногда сквозь неглубокий сон, слушая размеренный, а временами веселый разговор наших спутников. Меня умиляло, что 10 мужиков старались как можно тише разговаривать, чтобы меня не беспокоить. А уж если кто забывался и громкий гогот оглашал салон самолета, то другие цыканьем или шипением напоминали друзьям обо мне. Впервые за многие годы я чувствовала себя в безопасности в окружении дружной семьи. Они не вели себя как члены группы наемников. Эти мужчины искренне считали себя семьей, и меня с радостью включили в нее. Несколько машин неслись по узким дорогам, стремительно удаляясь от Парижа. Вперед, к замку Маруа и его свободным от людей землям. Поля, дороги, поселки и мелкие городки проносились мимо, а я все сильнее нервничала. Сжимая крупную, сильную ладонь Рене своей бледной узкой ладошкой, в очередной раз задрав к нему лицо, я тревожно спросила. — Рене, они точно не будут сердиться на меня из-за хлопот, которые я вам доставила с этими Дурси? Рене, склонив голову на бок, указательным пальцем пробежался по моим скулам, щекам, обрисовал контур моих губ и, наклонившись и уткнувшись в мой лоб, тихо произнес. — Илана, я уже сказал, что все произошло не по твоей вине. Ты моя пара, значит, это моя вина, что я не уследил, не уберег. Задрожав, он прижал меня к своему теплому, надежному боку, уткнулся носом в шею и оттуда глухо прошептал. — И чуть не потерял. — Любимая моя, я больше никогда не упущу тебя из поля зрения. Потребую Тьерри, чтобы для тебя организовали лабораторию на территории клана, если пожелаешь, конечно, и дальше заниматься наукой. Опешив от его слов, я слегка прикусила его за шею. — Рене, а жить мы где будем? В этот момент машина выехала из-за холма, и я, затаив дыхание, увидела впереди настоящий старинный замок, тяжелой, мрачной громадой, вросшей в землю. Приникнув к окну под добродушный смешок Рене, я не могла оторвать глаз от почти сказочной панорамы. Огромное поместье окружали леса, зеленой волной разбегающиеся во все стороны на много миль вокруг. Дорога к замку петляла между красивыми основательными коттеджами, возле которых суетились не только оборотни, но и люди. Как сообщил Рене, в отличие от американских стай, в Европе старым кланам служат многие поколения людей, преданные им и живущие бок о бок. Мы выехали на асфальтированную площадку перед замком, и я, испустив тяжелый, неуверенный вздох, вылезла из машины и опять вцепилась в Рене. С нами остались только Арно и Поль, остальные еще по дороге, мигнув нам фарами, разъехались по домам. Задрав голову, я восхищенно рассматривала этот великолепный и в то же время мрачный дом. «Мы будем жить тут или в другом месте?» Взгляд зеленых глаз Рене потеплел, остановившись на мне. Арно открыл перед нами тяжелые двери, а Поль ответила, опередив моего мужа. «Тьерри, Рене и я кузены и единственные близкие родственники. В какой-то мере этот замок принадлежит нам троим, и поэтому мы живем здесь все вместе. Теперь это и твой дом тоже. Каждому из нас принадлежит крыло замка, и еще первая леди Маруа считается Милана, пара Тьерри». Я лишь с пониманием кивнула головой, хотя заволновалась. «А вдруг это Милана стерва, и я с ней не смогу ужиться?» Похоже, Поль что-то прочитал на моем лице, потому что уже в дверях меня настигло продолжение. — Не волнуйся, у вас много общего с Миланой, да и Маризой тоже, так что вы прекрасно уживетесь, — успокоил меня Поль. И я поверила, ведь он никогда не сглаживал остроту своих слов, а если и выдавал что-то, то стоило к этому прислушаться. В прохладном холле, пол которого украшала плитка с замысловатым рисунком, нас, улыбаясь, встретили несколько слуг и пары незнакомых мне веров. Причем их любопытные, но настороженные лица снова заставили меня напрячься и в поисках защиты встать теснее к Рене. Он сгробастал своей огромной лапой меня, трясущуюся в страхе и неуверенности, и, ответив кивком на приветствие, оставил Арно в холле рассказывать всем последние новости. Мы же с Полем и Рене отправились мимо высокой парадной лестницы вглубь дома. Отворив двери, вошли в каминный зал размером с теннисный корт. С высоченного потолка свисала огромная люстра, прямо под ней стоял стол персон на 100, не меньше. Вообще этот замок оправдал мои ожидания, потому что был похож на те, что показывают по телевизору или в буклетах-путеводителях по историческим местам. Несколько диванов, кресел и столиков располагались возле каминов, в котором, без сомнения, в средние века жарили целого быка, а сейчас весело и уютно пылал огонь, с треском плюя искрами и разбрасывая веселые таинственные блики вокруг. В кожаных креслах с высокими спинками разместились, судя по голосам, мужчины. Возле одного из них сидела девушка, держа в руке ладонь своего мужа и молча наблюдала за огнем в камине. Вторая девушка расположилась на коленях другого мужчины и тихонько посмеивалась над едва слышным бурчанием своей пары. Еще не заметив нас, она очень игриво и искушающе промурлыкала, склонившись к лицу мужчины. «Любимый, давай я тебя поцелую, и ты меня сразу за все простишь». Бурчание прекратилось, и я заметила профиль мужчины, который оторвался от спинки кресла и потянулся к губам жены. В этот момент рядом раздался насмешливый голос Поля. «Тьерри, а можно я тоже тебя поцелую, и ты меня тоже за все простишь?» Мужчина резко повернулся к нам, явив перекошенное от ярости лицо. Я ужаснулась, увидев его глаза. Бешеные, яростные и мрачные глубины ада скрывались в них. Ахнув, я прижалась всем телом к Рене, вызвав в нем раздражение, правда, не ко мне. «Убери это выражение с лица, кузен, а то ты пугаешь мою пару. Она недостаточно знает тебя, чтобы спокойно выносить твой гнев, вызванный тем, что тебя оторвали от любимого занятия». Обе девушки, заметив нас, резко встали и быстро пошли навстречу. Рене слегка нахмурился, скорее всего, нервничая из-за этой встречи не меньше моего, но девушки, подойдя ко мне, лишь мило улыбнулись, с любопытством рассматривая меня. К ним медленно присоединились огромные мужчины, но я пока все внимание сосредоточила на женщинах. «Позвольте представить вам мою пару, Илану Ирвинг Стоунер. Она из Нью-Йорка. Мы встретились во время операции в Южной Америке по освобождению ученых из плена тамошнего наркобарона. Впрочем, вы почти обо всем уже знаете». Начал знакомить нас Рене. «Милана Маруа, пара главы клана Тьерри Маруа. Добро пожаловать!» Протянула изящную руку невысокая хрупкая девушка с гладкой волной черных волос до талии. Кто из них кто, я уже по этой короткой перепалке поняла и сейчас смотрела на Милану. Такая же бледная молочная кожа, как и у меня, и к тому же серые глаза. Только у меня они были скорее стального или серебристого оттенка, а у нее прозрачные серые озера, окруженные более темной каймой. Очень неожиданное сочетание, придающее ее взгляду таинственности. Прямой носик, губки бантиком и очень явные славянские черты. Хрупкая гибкая фигура с небольшой грудью и не слишком ярко выраженными бедрами. Она похожа на воздушную призрачную нимфу. И это несмотря на то, что ее малышкам исполнилось уже по полтора года. «Мариза Фонтьен Маруа, пара Жака Фонтьена Маруа», — тихо представилась брюнетка, прекрасная латиноамериканка. Переведя взгляд на Маризу, я с восхищением и даже завистью рассматривала эту очаровательную женщину. Бразильянка со смуглой золотистой кожей, словно светящейся изнутри, с янтарными глазами, вспыхивающими искрами золота, в которых светилась вселенская доброта и кротость, с большим ртом, с тонкими красивыми губами. Черные, как смоль, буйные волосы спускались крупными кольцами, а фигура заставила меня с ревностью взглянуть на Рене и с силой сжать его руку. Округлая высокая грудь очень приличных размеров и крутые, но при этом без излишков бедра. Пока она шла в мою сторону, я отметила, как они плавно, зазывно двигались. Поль так вообще с трудом оторвал от Маризы взгляд, и даже лед в его голубых глазах растаял при виде этой горячей штучки. Наши гляделки прервали двое мужчин, подошедших вслед за девушками и вставших каждый позади своей пары. Они поразили меня еще сильнее, чем эти дамы. Тьерри был не просто большой и высокий, он был огромный и выше остальных присутствующих здесь мужчин, которые пока были самыми высокими из всех, кого я встречала, но этот... Более того, Тьерри просто подавлял своей темной, яростной аурой, которая волнами исходила от него. Я даже поежилась от этого ощущения, но стоило мне заглянуть ему в лицо, как я замерла, пытаясь осмыслить свое впечатление. Его лицо с правой стороны было покрыто шрамами от ожогов, и я знала, что и когда могло оставить подобные отметины. Жуткие шрамы спускались под воротник, и я ужаснулась, представив, что и тело покрыто ими. Боже, что должен был испытать этот мужчина, чтобы эта темная, дикая аура возникла вокруг него? Наверное, именно вид этих шрамов заставил меня принять его и перестать бояться. Я уверена, что прошедший через такие муки сумеет понять меня и мои страхи. Он словно дал мне время рассмотреть и оценить его, а затем глухо поприветствовал. «Тири Маруа, глава клана. Рад видеть тебя, Илана. Надеюсь, здесь ты обретешь дом и семью». Моя ладонь слегка задрожала в его огромной, тоже изуродованной ожогами руке, но он вызывал во мне безоговорочное доверие. А вот второй мужчина заставил непроизвольно поежиться от холодка, пробежавшего по позвоночнику. Ниже Тьерри на голову, да и Рене тоже, но зверь внутри него слишком силен. Из черных глаз, которые, казалось, поглощали весь свет, выглядывала его вторая сущность, и он цепко и бесстрастно оценивал меня. Моя волчица, почувствовав этот взгляд, жалобно заскулила внутри и нервно заворочилась. Только поймав его взгляд и отметив тонкие губы, поджатые в жесткую непримиримую линию, я невольно задвинулась за спину Рене, не выпуская его руки. Судорожно сглотнув, убирая привкус страха, я отметила, что мои маневры вызвали недоумение у Жака. Он удивленно поднял бровь и раздвинул губы в удивительно мягкой улыбке, отчего я облегченно выдохнула, заставив усмехнуться уже всех мужчин, а Тьерри довольно пробасил, обращаясь к Жаку. «Ты заметил, Жак, она испугалась тебя, а не меня, так что я делаю успехи. А тебе еще учиться и учиться правильно себя вести с женщинами». Милана расхохоталась и ткнула мужа кулачком в живот, отчего тот притворно ухнул и сгробастал ее в объятия, приподнимая над полом. Жан, как показалось, немного покраснел, что вообще ввело меня в ступор, и протянул ладонь первой, чтобы поздороваться. Но не успела я протянуть свою в ответ, как тишину зала нарушил предупреждающий рык Рене. Жак, нисколько не обижаясь, лишь представился и, подхватив Маризу на руки, вернулся к своему креслу, усадив ее к себе на колени. Как недавно рассказывали Поль с Рене, ей в жизни тоже очень сильно досталось, что практически сломало ее, но Жак вернул ее к жизни, а она одарила его своей любовью. Милана, выяснив, у нас голодные мы или нет, распорядилась накрыть в этой комнате ужин. Пока готовили стол, мы сидели возле камина, и по просьбе семьи я рассказывала о своей жизни. Женщины искренние, сочувствующие ахали и охали, даже пару раз утирали слезы, и я поняла, что мы однозначно подружимся. Милана отличалась взвешенной, рациональной позицией по всем вопросам, а вот Мариза напоминала пугливого и эмоционального зайчонка. В ее глазах то искрился смех, то плескался ужас, то отражались удивление и сочувствие. Под взглядами этих девушек все, о чем я рассказала, уже не казалось таким ужасным, и чувство одиночества совсем растаяло. Именно в этот момент я поняла, что действительно обрела семью и друзей. Я почти закончила рассказывать о своих похождениях, когда увидела, как в кресле, стоящем рядом с Тьерри и Миланой, кто-то зашевелился, и тут же из-за высокого кожаного подлокотника показалась заспанная мордашка черноволосой и сероглазой девочки, потирающей глазки. А затем появилась и вторая малышка, цепляющаяся за плечо первой, только у этой глазки были черные, как у папы, но в остальном они были похожи, как две капельки воды. Сладко зевнув, демонстрируя белоснежные зубки, они заметили меня. Под нежные улыбки присутствующих неловко сползли с кресла и наперегонки рванули в мою сторону. Рене захохотал и подхватил одну из них, подбрасывая вверх и принимая снова в свои сильные руки. Вторая, добравшись до меня, стала карабкаться ко мне на колени, и я решилась ей помочь. Я так давно не общалась с детьми, что даже не знала, что с ними делать. Но эти два чуда меня покорили с первого взгляда. Девочка меня все ощупала, изучила и, важно засунув палец в рот, недовольно уставилась на отца с матерью. «Наши девочки, Лисиана и Елена», — представила юных принцесс Милана. Затем, улыбаясь, уверила Лисиану, сидящую у меня на коленях. «Мы скоро будем кушать». И на личике девочки тут же заиграла довольная улыбка, и палец был забыт. Рене, затискав Елену, или Лену, как ее звала Милана, отдал ее Тьерри, который прижал дочь к груди с таким выражением, словно это восьмое чудо света. Нас пригласили к столу, и этот ужин я не забуду никогда. Вообще ужинать за королевским столом в присутствии слуг людей и наблюдать, как едят дети, — это нечто. Поразило, как Поль и Жак соревновались, кто из них сумеет больше запихнуть в двойняшек ложек с кашей. Как по секрету сообщила Милана, Мариза на третьем месяце беременности, и Жак активно тренируется, чтобы потом с собственным ребенком у него проблем не было. Я же завидовала, глядя на еще плоский живот Маризы и этих маленьких чумазых чертенят, активно портящих одежду своих дядек. Тьерри только ухмылялся, словно божество, снисходительно наблюдающее за всеми. Но стоило Милане погладить его по щеке, он тут же превратился в чеширского кота, тянущегося за дополнительной лаской. Я вздрогнула, когда рука Рене погладила меня по коленке, а потом, лаская и возбуждая, проникла под платье и поползла вверх. Покраснев от того, что кто-то может заметить наши игры под столом, я сердито шлепнула Рене по руке. В ответ тот громко, недовольно рыкнул и тут же вернул свою руку обратно, как бы утверждая свое законное место на моей ляжке. Мне оставалось лишь укоризненно посмотреть на него, а он, сверкнув плутоватыми зелеными глазами и поиграв бровями, пересадил меня к себе на колени, пододвигая мою тарелку. — Давай, любимая, я тебя покормлю. Мне же тоже тренироваться нужно, вот я с тебя и начну. Я невольно рассмеялась жадному жаркому взгляду, блуждающему по моему лицу и телу, поэтому мы постарались быстрее закончить ужин и отправиться спать в свое крыло. Я лежала в кровати и слушала мерное дыхание Рене, уткнувшегося лицом мне в шею. Тяжелой рукой, перекинутой через мою талию, он прижимал меня к своему горячему большому телу. Я испытывала безграничное счастье. Наконец-то у меня есть все. Семья, дом, мужчина, который любит меня до потери пульса. Будет и любимая работа, и множество интересных событий в моей жизни. Но главная ценность моей жизни — любовь. И она у меня есть. А если чего-то и нет, Рене постарается мне это достать. В этом я не сомневаюсь нисколько».